Остановить-то теперь некому, сторожа нет, вот и шастает, кто попало. Что ей хоть было нужно? А что алкашам бывает нужно? Денег? Разумеется, в долг. И, конечно, только до завтра. Неужели дала? Сейчас! Разбежалась. А чего же она вышла такая довольная? Догони и спроси. Глава 12. В моих зрачках заиграл пробившийся сквозь закрытые веки яркий солнечный свет. «Полдень!» — мысленно охнул я, бросив взгляд на часы, и с досадой отшвырнул одеяло. «Как же меня угораздило так проспать! Почему Наталья меня не разбудила? Ведь мы собирались утром отправиться в магазин. Неужели она поехала одна?» Я спрыгнул с кровати и поморщился от разлившейся по желудку тошноты. Что это на меня нашло? И голова какая-то тяжелая, как будто на нее повесили гирю. Я натянул трико и вышел в коридор. Из ванной доносились звуки, льющиеся из-под крана воды. Значит, моя курортная знакомая здесь. Значит, она никуда не уезжала. Я с виноватым видом предстал перед ней. — Ничего страшного, — мягко проговорила Наталья, бросая в таз только что прополощенную кофту. — Я тоже проспала. Поднялась лишь час назад. Что поделать? Осень есть осень. Самое сонное время года. Развесив над ванной выстиранную одежду, хозяйка принялась собирать на стол. Ее руки немного подрагивали, а в жестах просматривалась нервозность. — Как почивалась? — спросила меня она. — Хорошо, — ответил я. — Но много спать тоже вредно. У тебя голова не болит? — Немного побаливает, — кивнула моя курортная знакомая. — Наверное, давление меняется. — Ох, да чего же я не люблю осень! Холодно, сыро, все вянет. Закончив завтрак, мы оделись и вышли во двор. Наталья завела машину. Я помог ей протереть стекла, проверил давление в шинах, подкачал левую заднюю, после чего отворил ворота. Дождавшись, когда «Шевроле Нива» вырулит на улицу, я закрыл их обратно, вышел через калитку и занял пассажирское место. Повернувшись, чтобы натянуть ремень безопасности, я краем глаза увидел в боковое стекло знакомую маленькую фигурку в старом потрепанном розовом пальтишке. Это была Серафима. Девочка стояла у забора и пристально вглядывалась во двор. — Гляди, — кивнул я хозяйке. — Чего это она там высматривает? Наталья скосила глаза. Заметив подружку своего сына, она почему-то вздрогнула и сосредоточенно уставилась в лобовое стекло. Машина дернулась вперед. Через три квартала нашему взору предстала внушительная толпа. — Давай посмотрим, в чем там дело, — предложила моя курортная знакомая и припарковалась у обочины. Подойдя ближе, мы наткнулись на Никодима. — Вы что, еще ничего не знаете? — удивленно воскликнул он. — Зинка угорела сегодня ночью, прямо в собственном доме. Я изумленно присвистнул. Вот те раз! По мне пробежал неприятный холодок, обычная реакция на известие о смерти человека, которого еще накануне видел живым. Гутарит, что загорелась от печки. Ох, Зинка, Зинка, пришла, небось, как всегда, пьяная. Печь затопила, заслонку не поставила и заснула. А огню свободу давать опасно. Озабоченно покачав головами, мы стали пробиваться сквозь плотную стену зевак. Увидев груду тлевших головешек, в центре которой сиротливо возвышалась обугленная печь, я содрогнулся. Зрелище было не из приятных. Подобные картины мне доселе доводилось наблюдать лишь в кадрах военной кинохроники. В моем горле запершило. Я прикрылся рукой, чтобы защитить легкие от тяжелого тошнотворного смрада. «Рано или поздно это должно было произойти», — зло отрезал какой-то дед. «Такой образ жизни до добра не доведет». «Неизвестно, какой бы у тебя был образ жизни», — «Очутись ты в ее шкуре!» — взвилась стоявшая рядом с ним старуха. «Сиротинушка! Родителей рано потеряла! Ее и на ноги-то поставить было некому, ни помощи, ни поддержки. Всю жизнь сама себе была предоставлена. Какая ты совестливая! Что же ты ей не помогла? А при чем здесь я? О ней государство должно было позаботиться». Вокруг нас забурлило. «Ха! Вы слыхали? Государство! Какое государство? Нашли на кого надеяться? В этих исполкомах одни жулики да прохвосты. Надеяться нужно только на себя, правильно? И все-таки Зинку жалко. А чего ее жалеть? Прости меня, Господи! Никому покоя не давала, ни на одной работе осесть не могла. Ее отовсюду за пьянство выгоняли. Плохо было человеку, вот он и пил. Слушайте, бабы, а может, ее специально кто подпалил? Не пари чушь, кому она нужна?» В моем ухе раздался приглушенный голос Натальи. «Пошли». Мы выбрались из толпы и вернулись к машине. Какое-то время мы ехали молча. Впечатление от только что увиденного к беседам не располагало. Моя курортная знакомая была заметно напряжена. Ее пальцы сжимали руль настолько крепко, что на них отчетливо выделялись костяшки. «Переживаешь о своей однокласснице?» — спросил я. Ответа не последовало. Когда мы приехали в магазин, Наталья собрала персонал и устроила жуткий разнос. Досталось всем, в особенности товароведу. Карасева стояла красная, точно вареный рак, и всячески пыталась объясниться, но моя курортная знакомая не давала ей произнести даже слова. Вернувшись домой, Наталья плюхнулась на диван, закрыла лицо руками и горько расплакалась. Ближе к вечеру, немного придя в себя, она тихо обратилась ко мне. — Сережа, ты не мог бы пока взять мою торговлю на себя? Что-то я не в форме. На девчонок сегодня накричала, хотя они этого абсолютно не заслуживали. Сама не пойму, что на меня нашло. — Конечно, — сказал я. — Да ты не переживай, на тебя никто не в обиде. Чисто по-человечески все поняли. Глава 13. Смеркалось. Солнце наполовину зашло за горизонт. Верхушки деревьев отсвечивали ослепительным багрянцем. Набрав в погребе картошки, я вышел из сарая и двинулся к дому. С улицы донесся лай. Я обернулся. За забором стоял нигер. Он был исхудавшим и грязным. Его пристальный взгляд недвусмысленно свидетельствовал, что он звал именно меня. Я поставил ведро у крыльца, вышел за калитку и с укором посмотрел на пса. — Здрасте вам! — Где нас носило все это время? И что у нас за вид? Как мы умудрились из респектабельной сторожевой овчарки превратиться в неряшливую чумазую дворняжку? Нигер приветливо гавкнул и завилял хвостом. — Ай-яй-яй-яй-яй! — покачал головой я. — Как не стыдно! Удрал, оставил территорию без охраны. Не зря хоть бегал. Гав! — дернулся пес. — Ну, тогда пойдем, — кивнул ему я. — Замолвлю за тебя словечко. Я распахнул калитку во всю ширь. Но нигер продолжал оставаться на месте. Я подсокал языком, постучал ладонью по бедру, но пес на все мои призывы не реагировал. — Ну и как это следует понимать? — вскинул брови я. Нигер сделал шаг вперед, развернулся в полоборота и тут же отскочил назад, сопровождая свои движения резким, но не агрессивным порыкиванием. Снова шаг вперед, снова отскок назад. Он проделал так несколько раз, словно приглашая меня следовать за собой. — Давай-ка я лучше позову твою хозяйку, она скорее тебя поймет, — предложил я и направился к дому. Услышав о возвращении нигера, Наталья ахнула. — Где он? — На улице, — кивнул на окно я. — Почему же ты его не впустил? Я его звал. Он не идет. Как не идет? А вот так и не идет. Сидит и не двигается с места. На лице моей курортной знакомой промелькнуло недоумение. Она быстро обулась, накинула фуфайку и бросилась на улицу. «Нигерушка! Мой нигерушка!» Реакция собаки оказалась неожиданной. Пес вдруг ощетинился и угрожающе зарычал. Я оторопел. «Что с тобой?» — удивленно воскликнула Наталья и сделала шаг вперед. «Ты что, меня не узнаешь? Это же я!» Но пес отступил назад и, обнажив клыки, злобно гавкнул. Наталья ошеломленно замерла. По ее лицу скользнула тревога. Она растерянно посмотрела на меня, словно прося объяснений. Я лишь недоуменно выпятил губу. Я и сам был в замешательстве. С чего это вдруг нигеру вздумалось кидаться на свою хозяйку? Что с ним такое произошло? Наталья предприняла еще одну попытку подойти к своему питомцу, но тот упорно ее не подпускал. Моя курортная знакомая нахмурилась и, резко развернувшись, скрылась за калиткой. — Ну, и какая муха нас укусила? — с осуждением проговорил я. Нигер гавкнул, вскочил на лапы и снова принялся демонстрировать свои зазывательные пасы. Я присел на корточки. — Ты меня, конечно, извини, но я твоих фокусов не поддерживаю. Зачем ты обижаешь хозяйку? Чем она тебе досадила? Пес заскулил. Он словно на что-то жаловался. Калитка открылась. Перед нами снова появилась Наталья. — Иди сюда! — позвала она собаку и поставила на землю полную миску отварных костей. Но нигер даже носом не повел. — Может, он не голоден? — предположил я. — Как же не голоден? Посмотри на него. Одни кожи да кости. Моя курортная знакомая уперла руки в боки и сердито воззрилась на кобеля. — Я не поняла. Это что за бойкот? Пес поднял голову. Какое-то время они пристально смотрели друг на друга. Уж не знаю, что Наталья прочла в его глазах, но только она вдруг побледнела и отпрянула. Нигер снова зарычал. Моя курортная знакомая схватила меня за рукав и потянула назад. — Пойдем ужинать. Я согласно угукнул, но прежде чем последовать за ней, решил еще раз попробовать накормить пса. Я поднял миску и осторожно подошел к нему. Нигер сидел на месте, не проявляя по отношению ко мне никаких признаков агрессии. Я поставил миску перед ним и ободряюще потрепал за ушами. Пес нагнул голову и принялся есть.